Глава 9. На вершине холма стояла церковь. Питер отвернулся, желая, чтобы она не приближалась, чтобы была еще в тысяче или десяти тысячах километров отсюда. Дядя Изабеллы и Мелиссы Уолт и их тетя Роуз шли по дорожке, направляясь к большим входным дверям. На нем был черный костюм, на ней черное платье. Ему ни за что не удастся войти туда. Он притворится больным, оставит Мелиссу, поедет домой и ляжет в постель. И даже не придется симулировать болезнь. Его и так тошнило. Он потел. Его внутренности выворачивало при мысли о том, чтобы пойти туда и встретиться с Уго, семьей Изабеллы и ее друзьями. Усидевшей рядом Мелиссы, глаза были ввалившимися от недосыпания, нос порозовел от плача. Он должен сказать ей. Если бы Мелисса узнала и по-прежнему захотела бы стоять рядом с ним на этих похоронах, Питеру стало бы легче, и он справился бы. Но каждый раз, когда он пытался, слова застревали в горле. Забирая Беллу в лабораторию, он чувствовал, что поступает благородно. Теперь это казалось отвратительным. Мелисса припарковалась за церковью. Двигатель фургона затих. Они сидели, глядя через лобовое стекло на церковь. Скорбящие люди, склонив головы, молча и неторопливо двигались к входу. Многие молодые были призывниками в парадной форме. Наконец Мелисса открыла дверь, и у Питера не осталось выбора, кроме как открыть свою и следовать за ней к церкви. Мелисса взяла его за руку, и он начал плакать. Она сжала руку крепче, думая, что он плачет об утрате. Он и плакал, потому что ее не было, но имелась еще гораздо более веская причина. Уго, в этот раз без шляпы, стоял прямо в дверях и принимал соболезнования. Мелисса упала в его объятия. Он обнимал ее довольно долго. Уго прищурился. Вены на висках вздулись. Когда они, наконец, отпрянули друг от друга, Питер подошел к Уго. Его ноги тряслись так сильно, что он был уверен, что упадет. «Соболезную!» — начал он, протягивая руку. Уго повернулся к следующему скорбящему в очереди, как будто и не заметил Питера. Тот убрал руку и отвернулся. «Боже мой! Он просто тебя проигнорировал!» — изумилась Мелисса. «Какая муха!» — укусила Уго. «Может, он меня не увидел? Просто он в трансе!» «Он тебя видел!» «Это все из-за той Нобелевской премии?» «Он, несомненно, не повернулся бы спиной к семье из-за чего-нибудь подобного. Не в такое время?» «Я не знаю, из-за чего». Произнеся эту ложь, он мысленно вернулся в лабораторию, где вместе с Гарри под покровом холодной темноты нес клон Изабеллы к зданию старого завода. Он прятал тело, как преступник. Питер вздрогнул, когда чья-то рука коснулась его спины. Это был Гарри. «Как ты держишься?» Питер и так долго, как только мог, задержался в ванной Уго. Как только он вышел, его окружили Билл и Одри Де Ниро. «Мы очень сожалеем о вашей потере». Одри прижалась к Питеру щекой. Он почувствовал аромат крема Ноксема. «Спасибо». За углом появился Уго. Он ждал там, пока Билл пожимал руку Питеру. Когда они ушли, в зале остались лишь Уго и Питер. «Я понимаю, что у тебя не было другого выбора, кроме как приехать сюда». «Ничто не могло помешать мне прийти. Я любил Изабеллу как родную сестру». Уго, прерывая его, поднял палец и подошел очень близко к Питеру. «Никогда больше не произноси при мне ее имя. Была бы моя воля, я бы вообще с тобой больше не разговаривал. Просто держись подальше. Если нам нужно побыть вместе в одной комнате, не подходи ко мне. Понятно?» Питер кивнул. Он хотел находиться рядом с Уго не больше, чем Уго хотел быть рядом с ним. Если бы не семейные узы и работа, Питер сделал бы все возможное, чтобы больше не видеть Уго. Теперь, когда похороны Изабеллы были позади, все, что он хотел, окунуться в работу. Чтобы забыть ту ночь, чтобы посвятить себя помощи людям, страдающим этими чертовыми биоинженерными заболеваниями, и надеяться, что со временем он почувствует, что сделал достаточно, чтобы восстановить свое душевное равновесие и покой.